Но вокруг, в подсвеченном луной полумраке, стояли лишь неподвижные стволы деревьев, которые порою тоже пугали, потому как казались притаившимися врагами. Так и шел Сергуньков, жалея буканки хлеба, который он, должно быть, по глупости добавил к своей форме при явно неравном обмене. Во всем виновата была ночь, ведь будь на земле больше света, никогда бы он не сменял добротную красноармейскую форму на эту белую мануфактуру с вырезом для головы. Но дело было сделано, если б не пустой до неприятности желудок, можно было бы думать о чем-нибудь другом. Опять треснула под ногою ветка, и опять застыл Сергуньков, выжидая, и услышал эхо далекого выстрела. А чего мурашки пробежали по коже? Спокойствие покинуло его, а тут еще после этого растаявшего в ночи эхо осталось какое-то едва уловимое жужжание, которое, казалось, становилось все громче и громче, и вдруг превратилось в свист пули, отчего Сергуньков сразу бросился на землю и вжался в нее. А свист продолжался, но был он не таким резким, как обычно при стрельбе, а скорее напоминал посвистывание. И, подняв голову, дезертир увидел пролетавшую над ним пулю. Она летела настолько медленно, что напуганный Сергуньков сумел проводить ее взглядом, а под конец и заметить, как она вдруг чуть повернула налево и устремилась вверх к сосновым кронам. Из-за всего увиденного взяла Сергунькова оторопь, и, опустившись на землю, подняться он не мог. Возвратившаяся тишина не успокаивала его, не отвлекала его мысли, клочковатые и несобранные от этой странной пули, и так сидел он, пережидая ночь. Сидел, то впадая в нетвердую дрему, то вдруг просыпаясь по причине внезапной дрожи, вызванной ночной прохладой. И вот, проснувшись в очередной раз и поежившись от этой прохлады, он явно услышал треск веток и затаил дыхание. Треск затих, но тут же до его ушей донес какой-то другой звук. Весь напрягшись и вглядевшись в темноту, Сергуньков увидел приближающиеся к нему три белых пятна. Захотел было вскочить и бежать, но силы покинули его. Это огромные обиды на свою неудачливую судьбу. Он заплакал. Плача, заметил, как на земле перед ним остановились две босые ступни. Поднял голову и встретился с твердым и недружелюбным взглядом высокого, широкоплечего мужчины, одетого в нечто белое. За спиной у мужчины стояли еще двое. «Вставай!» — сказал мужчина холодным, вызывающим дрожь голосом. Сергуньков медленно встал. «Ты понимаешь свою вину?» — спросил, уставившись Сергунькова прямо в глаза, мужчина в белом. Дезертир кивнул. Ощущение близкой смерти холодило ноги. Бил озноб, и снова пришла глупая в этот момент мысль о буханке хлеба, отданной в чужие руки. — Ладно, — устало сказал мужчина, — мы с тобой там поговорим. И он кивнул на небо, где все еще висела луна. И только цвет ее чуть-чуть изменился. Бледной желтизне прибавился почему-то кровавый окрас. Сергуньков тоже посмотрел на небо, на луну и подумал о маме, живущей в Пскове. «Иди за мной!» — приказал мужчина в белом. И дезертир послушно пошел.